В сердце весна, я не одна. Веришь, мне хорошо, ветер в лицо веет. Крылья любви уносят меня в небо, туда, где ты не был. А я такая, какая есть, в моих глазах это можно прочесть. Я знаю точно, счастье здесь, в тебе. А за окном май, а моя жизнь рай. Шепчет на ухо, обнимай. А я с ума схожу, а я с ума схожу. А за окном